17-18 октября 2020 какого-то года. Средиземное море. USS Америка. USS Америка, огромный на 40 с лишним тысяч корабль-док морской пехоты США, дежурил в восточной части Средиземного моря, сопровождаемый двумя фрегатами класса «Эрльберг». Официально это была миссия по борьбе с пиратством и помощи беженцам, потому что со времен арабской войны здесь было неспокойно, и многие решались перебраться через море как способ подарить себе шанс в жизни. Всего несколько лет назад они пели и обнимались на площадях, празднуя падение режима, а теперь на последние деньги покупали места в лодке. Впрочем, не просто же так говорят «будущее Египта в Канаде». Неофициально же они отступили на позиции в море, где были пока неуязвимы, и продолжили ГВОТ – глобальную войну с терроризмом. 31 июля 2022 года, спустя почти 21 год после атак 9-11, погибнет последний изначальный организатор Аль-Каиды, бывший египетский врач Айман Аль-Завахири. Дрон сбросит ракету на балкон его дома в Кабуле, из которого менее чем за год до того с позором эвакуируются американские войска. Взлетающие С-17, падающие с высоты на бетонку люди. Новое поражение Америки. Когда убили Осаму бен Ладена, впрочем, убили ли, один из американских аналитиков сказал: «Слишком поздно». Это имело бы смысл в 2003 или 2004, но не сейчас. Бен Ладен сейчас на каждой улице. Айман Аль-Завахири отличался от других лидеров Аль-Каиды своим видением победоносной стратегии. Он считал, что не надо делать ставку на теракты против Запада. Надо в первую очередь свергнуть собственные коррумпированные правительства, и лишь потом... Что ж, Аль-Каиды больше нет. Сейчас эта группировка не входит даже в десятку самых опасных, но его стратегия, можно сказать, воплотилась в жизнь. Практически все режимы, с которыми произошли события 9-11, пали. Образовалось несколько новых горячих точек. Но главное, Америка вошла в свою спираль упадка. Кампании в Ираке и Афганистане не просто закончились тяжелым поражением. Они заставили саму Америку сомневаться в собственной способности победить зло. В этой новой Америке было не узнать самоуверенную бушевскую Америку, которая пришла на восток, подобно богам, со своими хаммерами, абрамсами и дронами. Теперь Америка поняла, что она уже не может просто прийти куда-то, перевернуть все вверх дном и изменить жизнь там к лучшему. Видя новую Америку, неуверенную в себе Америку, против нее поднялись и те, кто проиграл предыдущие раунды глобальной борьбы. Айман Аль-Завахири умер, успев увидеть начало глобального противостояния на Украине, угрозы ядерным оружием, газ по 2000 и ожидания конца Запада как такового. Чем это кончится, уже не имеет значения, ибо в схватке двоих всегда побеждает третий, тот, кто в ней не участвовал. Америка отступала, оставляя на пути отступления свои арьергарды, которые дрались и дрались с упорством обреченных. Но это были именно арьергарды, самой великой в истории человечества армии. На намерении сделать этот мир лучше был поставлен жирный, очень жирный крест. И в этом случае смерть Аймана Аль-Завахири, 70-летнего старика, также ничего не решала. Он умер, осознавая, что добился своего. Сделал мир хуже, намного хуже, чем тот, который был до него. И просвета в черных тучах не было. Десантные вертолеты морской пехоты США один за другим заходили на посадку. К ним бежали врачи и летный персонал. Первым посадили вертолет с ядерными устройствами на борту. Их немедленно увезли вниз и изолировали. Когда он вышел из вертолета, он успел сделать несколько шагов, и его вырвало прямо на палубу. К нему подошла Алиса, протянула салфетку. «С тобой все в порядке?» Он выставил перед собой ладонь. «Нет, не сейчас. Только не сейчас». Ему, несмотря на обычную на корабле тесноту, отвели свою каюту, пусть и очень маленькую. На корабле был сухой закон, потому ничего из выпивки он не нашел. Забившись с ногами на тесную койку, он смотрел остановившимся взглядом на крашеную светло-серой переборку и думал. Это произошло на втором этаже. Долбанные террористы устроили в больнице, в действующей больнице, нелегальную точку. Рядом с рентгеновским кабинетом, как оказалось, был склад, где лежали ядерные устройства. В нескольких метрах лежали больные. Когда он спустился вниз, женщина, беременная, судя по фигуре, схватила автомат. Он это первым увидел и застрелил ее. А потом агенты защиты застрелили еще несколько больных, прежде чем он успел их остановить. Он запомнил, с каким презрением и ненавистью смотрели на них морские пехотинцы. Напишут рапорт? Может быть, и напишут. В таком случае впереди море дерьма. Скорее всего, до суда разведки не дойдет, замнут дело. Но вот что делать с тем, что он видел, что он помнит, что он сделал? Это ведь навсегда останется с ним. От кого была беременна та женщина? Вполне возможно, что от одного из боевиков, защищавших здание. Она увидела, как отца ее ребенка убили, и решила схватить автомат, чтобы отомстить. Ей плевать на то, что случилось в Чикаго. Она просто видела, что ее ребенок остался без отца, а она без мужа. Или он это все додумывает? Как бы то ни было, не подлежит сомнению вот что. Тут у них в пустыне была своя жизнь. И они вторглись не для того, чтобы принести добро, разум, просвещение или еще какую-нибудь фигню. Они вторглись, чтобы защитить себя от нового Чикаго. И они сегодня победили, но это сегодня. А завтра будет новый день, и все повторится, опять и опять. Когда они уходили на войну, никто не сказал им, что и через 20 лет они будут продолжать воевать. Чертово дерьмо. Может просто снести атомными бомбами весь их долбанный мир, как он есть. Держи. Он пришел в себя, в его каюте была Алиса. Она протягивала ему плоскую бутылку с джином. Настоящим британским джином. Где взяла? Купила у летчиков, контрабанда. Он свернул крышку, сделал большой глоток. Эй, только не напивайся. Мисс ФБР, вы меня удивляете. Дай-ка. Она буквально вырвала бутылку у него из рук, сделала глоток сама. Черт, меня отзывают. Отзывают? Он не мог прийти в себя, вернуться в этот мир. Да, в Вашингтон. Какое-то дерьмо в коридорах, связанное с этим делом. Круче дерьма, чем здесь, нет. Да не скажи. Она с лязгом задвинула кремольеру, отрезав их от всего остального корабля. Ты что, намерена меня убить? Нет, я намерена тебя трахнуть, раз уж ты не понимаешь никаких намеков. Утром он немного пришел в себя и появился в столовой офицерского состава во время завтрака. Сделал себе в уме пометку. Надо найти того лейтенанта и переговорить с ним насчет того случая. В конце концов идет война, и на ней бывают жертвы. Он не успел закончить с трапезой, когда к нему подошел морпех из дежурной смены. «Сэр, вас ждут на второй палубе. Мне поручено проводить вас». «Да есть можно». «Сэр, это срочно». На второй палубе в углу техники отгородили большой угол и положили туда контейнеры со смертоносным грузом. Потрескивал счетчик Гейгера. Сегодня должен был быть самолет, который заберет все это и доставит в ближайший ядерный центр. Скорее всего, во Франции или Италии, где есть условия для безопасного хранения. Но Барретт немного опоздал. Когда он подошел, осмотр уже был закончен. «Вы уверены?» «Да, сэр». Старшая группа ядерной безопасности снял легкий одноразовый костюм до пояса, вытер салфеткой вспотевшее лицо. «Вот эти 5 настоящие, а эти 3 пустышки. Как вы это поняли?» «Просветили рентгеном. Кроме того, все и так ясно. Уровень радиации разный. Вон те фонят сильнее, там отработанное топливо. Черт, они даже не пытались создать хоть какое-то подобие копии. Сварка очень грубая». «И что это значит?» «Я не знаю, сэр. В любом случае, 5 штук, они настоящие. Тот, кто привез их в Египет, не может не знать, куда делись еще 3». «Все сначала».